В общем, под чудесные видения иных миров я заснул. Самое интересное в путешествиях по галактике то, что бесчисленные межзвездные расстояния ты преодолеваешь мгновенно, но вот когда попадаешь на планету, скажем так, на многих планетах нет развитой транспортной системы, зато имеется бездорожье, непролазная грязь, непроходимые пески, болота и все такое. И ты едешь на каком-нибудь громадном пауке, или на ящере, которые далеко не всегда рады тому, что вы на них взгромоздились, и на которых смотреть неподготовленному человеку, жутковато. И ты едешь по раскаленной пустыне, ощущая себя отнюдь не представителем сверхразвитой цивилизации, а каким-то бедуином. Впрочем, это все было позже. В мою первую миссию я получил вездеход. По крайней мере, эта хреновина должна была выполнять функции вездехода. Скажу одно, предназначалась она отнюдь не для Homo sapiens, но для существ совершенно иного вида, определенно более миниатюрных. Я еле влез в эту железяку, которая, как выяснилось, бегала на шести механических ногах, слегка прихрамывая на правую среднюю и левую заднюю. Удовольствие то еще признаюсь. Да, я ничего не рассказал о моей первой миссии. Собственно, там было мало интересного. Мне нужно было доставить небольшую партию бессмертия на одну довольно убогонькую планетку и передать там эту партию бессмертия посреднику. Ничего особо опасного и незаконного, как мне объяснили. Просто привести в условленное место, передать и отбыть обратно. Все просто как апельсин. Все да не все. Появился я на этой планетке с небольшим ящиком, наполненным емкостями с бессмертием и пистолетом. Да, меня вооружили штукой, которая сильно напоминала пистолет. Про оружие могу сказать одно. Никакой универсальной лазерной винтовки или бластера не существует. Оружие – штука исключительно индивидуальная. Ваш пистолет будет подогнан именно под вас и под миссию, которую предстоит выполнить. Мой ствол оказался довольно удобным, компактным и легким, и даже каким-то слегка игрушечным, несерьезным, что ли. Впрочем, убойные характеристики его производили впечатление. Этот ствол мог разрезать, поджигать, испарять, замораживать и парализовывать. Я потренировался с ним немного по виртуальным мишеням на виртуальном же полигоне и, кажется, получил что-то вроде зачета по стрельбе. Что касается бессмертия, того самого, которое я привез, вообще было очень странно воспринимать это все, что существует бессмертие, в пробирках, помещенных в небольшой контейнер, что можно вколоть себе дозу и жить вечно, что этим занимается клан Цзыкун, а попросту говоря, галактическая мафия, что я участвую во всем этом. Странно. Теперь о планете, на которую я попал. Здесь все было невзрачно и грязно: небо, растения, постройки, прохожие, хромой и грязный вездеход. Хромая, топал по жидкой грязи, и брызги летели во все стороны. Я управлял этой штукой. Мне нужно было попасть в назначенное время к назначенному месту. Что это за место, я понятия не имел. Имелись координаты, по которым я и двигался. Собственно, вся местность представляла собой что-то вроде громадного поселка, заселенного и застроенного без какой бы то ни было системы, хаотично и бессмысленно. Что касается местных жителей, то больше всего они были похожи на призраков. Почти каждый из них представлял собою кучу тряпья, которую безжалостно трепал местный неутихающий ветер и мочил такой же неутихающий дождь, в которой что-то чернело, такой себе замотанный в тряпье сгусток темноты. Мне подумалось, на кой ляд призракам бессмертие, тем более призракам, живущим в таком месте, вечно любоваться местными прекрасными пейзажами. Наверное, нужно было быть очень большим патриотом этой планеты, чтобы согласиться на такое. И еще раз о бессмертии. Перед миссией мне достаточно подробно объяснили. Во многих местах галактики бессмертие запрещено, кое-где разрешено, но порицаемо. В некоторых местах быть бессмертным предосудительно. В других местах это почетно и является прерогативой местных богачей и царьков. Торговля бессмертием – давний промысел клана. Примерно в четверти обитаемых систем такая торговля строго запрещена. И, естественно, наибольший спрос на бессмертие именно среди обитателей этих систем, которые готовы выложить за возможность вечной жизни буквально все что угодно. И вот, я на хромоногом вездеходе, везу ценный груз по непролазной грязи, под дождем, а вокруг меня похожие на призраков аборигены, пешие и конные, горцующие на каких-то тварях, похожих на громадных муравьев. Доехал до места я практически без приключений, если не считать качки, которую устроил хромоногий вездеход и от которой меня слегка мутило. Место встречи находилось прямехонько перед длинным убогим сараем, сколоченным из всякого хлама. Я прибыл чуть раньше назначенного времени и, от нечего делать, обошел это сооружение вокруг. Постройка выглядела так, как если бы бригада чокнутых строителей, возглавляемая совершенно безумным прорабом, вдруг решила бы поработать на славу. Признаюсь, я испытывал легкий мандраж. Все же первое дело. Рука то и дело тянулась к пистолету на поясе, проверить. Пистолет придавал чувство уверенности. Бессмертие находилось прямо у меня за спиной, в небольшом удобном рюкзачке. Вообще клан всегда максимально заботится об удобстве своих членов, пусть даже потенциальных. В общем, я топтался по грязи, ежился и слегка нервничал. Существо, с которым мне была назначена встреча, запаздывало. Мне захотелось по-маленькому, и я, не особо стесняясь, справил нужду прямо в сарае, надеясь, что аборигены не расценили мой поступок как святотатство, тем более, что меня никто не видел. Я ошибался. Меня видели. Справив нужду, я обнаружил, что два существа, напоминающие механических пауков-переростков, приближаются к моему вездеходу. Не имея никакой информации о том, с кем я должен встретиться, я решил, что эти два существа и есть те, кто придет за бессмертием, и поспешил к вездеходу. Был один небольшой нюанс. Пароль. Его должно было сказать существо, которое придет за бессмертием. Что касается паукообразных, то они никакого пароля не сказали. Они просто обступили мой вездеход с двух сторон, как бы окружая. И вообще эти две твари показались мне довольно подозрительными. Я в очередной раз поправил пистолет. «Добрый день», – поздоровался я с паукообразными, надеясь, что они меня понимают, и рассчитывая договориться миром. Паукообразные молчали. Они молча изучали меня и вездеход. «Хорошая погода, не правда ли?» – сказал я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно более дружелюбно. Насчет погоды я, конечно, загнул. Погода была припаскудная, но мое желание уладить дело без кровопролития было весьма сильным. «Приятный вечер», — продолжил я, убедившись, что моя банальность, сказанная о погоде, не произвела на моих новых знакомых никакого эффекта. «Не жарко». Последнее замечание было, безусловно, правдивым. Жарко действительно не было. Местное солнце было закрыто толстым и грязным покрывалом облаков. Плюс к тому, дул пронизывающий ветер. «Бессмертие», — вдруг сказала металлическим скрежещущим голосом, стоящее слева от меня существо. «Что, простите?» — переспросил я, понимая, что все может начаться прямо сейчас. «Бессмертие», — повторило существо. «Давай», — и протянуло одну из конечностей. Такой наглости я не ожидал. «Боюсь, ребята», — сказал я, стараясь, чтобы голос звучал как можно увереннее, — «если мы будем продолжать в таком тоне, то бессмертие вам не понадобится», — и усмехнулся, как это делают крутые парни из боевиков. Но вот незадача, это был не боевик, а я не был крутым парнем. Паукообразные молчали, наверное, обдумывали сказанное, а меня на секунду словно пронзило, ведь я могу, действительно могу, остаться сейчас лежать в этой жидкой грязи, и все закончится. Неплохой вышел бы заголовок для какой-нибудь бульварной газетенки. «Бывший уфолог гибнет на богом забытой планете от лап пауков-гопников. Похищено бессмертие». Затянувшуюся паузу прервал скрежещущий голос одного из паукообразных. «Если ты не отдашь нам бессмертие», — сказал он, — «то ты умрешь». Вот так, очень конкретные ребята эти паукообразные, говорят сразу всю суть дела, без намеков и эвфемизмов. Однако при всем уважении к их конкретности, я не собирался отдавать им груз, потому что я, мать его, был представителем клана Цзыкун, а это не жук Начхал. Дальнейшее произошло очень быстро для паукообразных и очень медленно для меня. Все дело в режиме замедления времени, который применяется вот в таких ситуациях. Подробно я расскажу об этом позже, а в тот раз, я просто бросил свое тело в сторону и в полете успел выхватить ствол. До приземления у меня получилось выстрелить трижды, пистолет был поставлен на режим «горячая плазма», два заряда ушли в молоко, а третий превратил ближайшего ко мне паукообразного в мечущийся сине-зеленый факел. Теперь бессмертие ему уже точно было ни к чему. Его выживший коллега, видимо, отличался завидной отвагой и сдаваться не собирался. Он довольно шустро извлек, я так и не понял откуда, здоровенную трубу и направил в мою сторону. Больше ничего он сделать не успел, потому что я, лежа в жидкой грязи, выстрелил дважды в его бочкообразное туловище. Оба заряда попали в цель, паукообразный прогорел почти мгновенно. К слову, когда эти твари горят, то запах от них, скажу я вам. Глава 6. Отвоевавшись, я поднялся на ноги. Особого волнения не было, была удовлетворенность. Ощущение, я все сделал правильно, так как нужно. Эти два паука-гопника хотели меня грабануть и, скорее всего, убить. Я ответил, все справедливо. Одно досадно, комбинезон весь в грязи, а она тут какая-то особо въедливая. Впрочем, это пустяки. Я оглянулся по сторонам. Все-таки были убиты двое живых и разумных существ. Я опасался, что это может вызвать интерес у местной полиции. По всей видимости, я опасался зря, потому что аборигены, которых вокруг было порядочное количество, совершенно никак не отреагировали на случившееся, по крайней мере, признаков заинтересованности не проявляли, сновали туда и сюда по своим делам. Что же меня это вполне устраивало? Не вполне устраивало меня то, что за бессмертием никто не шел. Мне, честно говоря, хотелось свалить побыстрее. Я прождал с четверть часа, мысленно ругая нерасторопного курьера, слегка заскучал, проголодался, но в конце концов мое ожидание было вознаграждено. Сперва я услышал звук, механический звук, дребезжание на фоне низкого гудения. Звук нарастал, что явно означало приближение какого-то транспорта. Я напрягся. Не хватало здесь только еще одной партии паукообразных, или иных желающих завладеть бессмертием. Громыхая и дребезжа, разбрызгивая жидкую грязь и качаясь на ухабах, приближалось нечто механическое. Я пригляделся. Это нечто больше всего было похоже на кучу металлолома, непонятно как держащуюся и не рассыпающуюся, которую какая-то фантастическая технология привела в движение. Куча металлолома явно приближалась к сараю, условленному месту встречи. Поравнявшись с моим вездеходом, она остановилась и заглохла. Я слегка напрягся. Это могли быть как собратья покойных паукообразных, которые, возможно, хотели отомстить, либо же местная полиция. Я не горел желанием встретиться ни с теми, ни с другими. Еще была надежда, что этот долгожданный курьер приехал за бессмертием. Но это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Изначальная пустота. Прозвучал довольно неприятный скрипящий голос. Это был пароль, по которому я должен был узнать курьера. Довольно простой и в меру пафосный пароль, совершенно в духе клана. Я медленно подошел к приехавшему транспорту. «О!» — сказал все тот же неприятный голос. «Вы, посланец клана, тот, кто принес нам бессмертие». Я не совсем понял, было это утверждение или вопрос. «Я, посланец клана», — сказал я, «и у меня за плечами полный рюкзак бессмертия». «О!» — сказал неприятный голос с энтузиазмом. «Так давайте же его сюда, во имя изначальной пустоты». Я подошел к куче металлолома и снял рюкзак. Из кучи выросло когтистое щупальце, проворно подцепило рюкзак и исчезло в металлических недрах этого странного транспорта. «О!» — раздался довольный голос. «Настоящее! Бессмертие, настоящее! О, благодарю вас! Теперь наше племя, племя механических бродяг, никогда не прекратится. Это прекрасно!» «ГМ!» — ответил я задумчиво, глядя на кучу. «Я-то полагал, что это транспорт, на котором приехал заказчик бессмертия. А это, оказывается, не транспорт. Это сам заказчик. На кой черт?» спрашивается. Куча металлолома сдалось бессмертие? Мне было непонятно. «О!» После небольшой паузы сказал механический бродяга. «Скажи мне, посланник клана, не было ли у тебя здесь некоторого недоразумения с двумя блу-блу?» «Было небольшое», подтвердил я, догадавшись, что Блу-Блу это те два паука, но оно уже исчерпано. Эти ребята хотели забрать товар, я, не позволили им этого сделать. «О!» — сказал механический бродяга. «Не всякий готов бросить вызов народу Блу-Блу, не всякий». Мне показалось, что в голосе его прозвучало уважение. Я приосанился. «Да ничего особенного. Порядок. Ситуация под контролем». Куча металлолома зашевелилась. «О!» — сказала она. «Теперь мне нужно покинуть это место, со всей возможной скоростью». «Это отчего же?» – спросил я, слегка напрягшись. «Мои собратья передали, что сюда спешат Блу-Блу. Много». Я чертыхнулся про себя, а куча металлолома сказал, что не смею ее задерживать, и что мне самому нужно двигать отсюда, со всей возможной скоростью. Куча металлолома все с тем же адским шумом двинулась в путь. Я же бросился к вездеходу, утрамбовался в него и скомандовал полный вперед. Чертов вездеход, хромая на две ноги, понес меня к зоне телепортации. Я высунулся из люка. Вроде бы ничего, паукообразных не видать, грязь, дурацкие постройки, призраки в балахонах. Я слегка перевел дух. Мы проехали примерно 3/4 пути, когда на мониторе заднего обзора показались паукообразные. Их было много, по крайней мере, несколько десятков. И бежали они довольно быстро, расстояние между ними и моим хромоногим вездеходом сокращалось стремительно. Я выругался в адрес того, кто придумал вооружить меня одним лишь пистолетиком. В сложившейся ситуации я предпочел бы какую-нибудь более серьезную пушку. Упершись ногами в сиденье и высунувшись из открытого люка, я начал пальбу по преследователям. Бах, бах, бах, бах. Я замедлил время настолько, насколько это было возможно, и было что-то завораживающее в этой картине, вернее даже завораживающе отвратительное. Медленно шлепающие по грязи гигантские пауки, взрывающиеся при попадании заряда, я поставил пистолет в режим дезинтегратора. Они взрывались с негромкими хлопками, которые я слышал, несмотря на шум ветра и расстояние, все еще сохраняющееся между нами. Как в тире, подумал я, совершенно безопасно, просто прокачка навыков в стрельбе. Я не успел додумать эту мысль, потому что слева от вездехода вырос язык пламени, и тут же громыхнуло. Меня прилично приложило раскаленной волной и осыпало крошкой мелких осколков. Почти одновременно громыхнуло справа, после чего я, беспорядочно пальнув несколько раз в преследователей, спрятался в недрах моего верного вездехода, который методично скакал к точке транспортировки. Я надавил кнопку экстренной телепортации на браслете. Меня предупреждали, что это нужно делать в самом крайнем случае, потому что экстренная телепортация работает не идеально. Можно очутиться в каком-нибудь совершенно непригодном для жизни месте. Но я решил рискнуть. И что же? Ничего. Проклятая кнопка не сработала. Теперь уже в любом случае придется как-то дотянуть до зоны телепортации. Может и пронесет, билось в голове. Может пронесет, доскачем, телепортнусь прямо из вездехода. Тем более, что осталось недалеко, а стрелки из этих блу-блу, по всей видимости, хреновые. Снаружи сильно грохнуло, и раскаленная невидимая рука подняла вездеход и стукнула им о землю. Я здорово приложился головой о приборную доску, почувствовал мокрое и горячее на лбу. Кровь. Нет, страха не было, была злость и неверие в то, что все может закончиться прямо сейчас. Не может быть, черт побери, не может. Время. Замедлять время по максимуму. И действовать. Сжимая пистолет, я вылез из лежащего на боку вездехода. Они приближались. Самое худшее в режиме замедленного времени – отходняк. Ты можешь удерживать этот режим секунд 10 или 15, как повезет, но потом он выключается и время становится обычным. При этом окружающий мир как бы перезагружается в ваше сознание. Это на самом деле очень трудно описать, используя человеческие представления. Проще всего сказать, мир переустанавливается вам в башку. Это довольно неприятно, на несколько мгновений ты как бы подвисаешь, не теряешь сознание, но находишься в ступоре. Во время боя такая ситуация может создать проблемы. Тогда мне удалось замедлить время где-то секунд на 20. Очень неплохо для новичка, который прошел только начальную подготовку. Этих 20 секунд мне хватило, чтобы ураганным огнем снести десятка два приближающихся паукообразных. Уж не знаю, насколько разумны эти твари, но инстинкт самосохранения у них отсутствовал напрочь. Они перли и перли, невзирая на потери, а я жег их плазменным излучением, пока замедленное время не кончилось, и я не впал в проклятый ступор. У них было что-то вроде небольших гранатометов, старых и довольно примитивных на вид. По-видимому, даже такого примитивного оружия у паукообразных не было в большом количестве, вооружено было от силы процентов 10 нападавших. Остальные, вероятно, приперлись так просто за компанию. Тем не менее, и вооруженных 10% было вполне достаточно, чтобы расправиться со мной. Мой ступор они использовали с максимальной для себя пользой, развернули что-то вроде боевого порядка и пальнули в мою сторону из 3 или 4 стволов. Признаюсь, что мне здорово повезло, от прямого попадания меня спас слепой случай, или изначальная пустота, или то, что блу-блу действительно были хреновыми стрелками. Тем не менее, меня швырнуло в грязь в очередной раз, взрывной волной в голове помутилось, и я отрубился. Ненадолго, где-то на полминуты. А когда я очнулся, меня полукругом окружали паукообразные. В плохих голливудских фильмах в таких случаях появляется нежданная подмога, которая спасает главного героя от неисчислимых сил противника. Я лежал в грязи, передо мной стояли существа, сородичей которых я перестрелял. Они совещались, я не знал о чем, потому что встроенный в мой мозг переводчик не распознавал их трескотню. Подозреваю, что они решали, каким способом лучше меня прикончить. Положение было, если не безвыходное, то очень близко к такому. И помощь действительно пришла. В голливудских фильмах так бывает, а еще в жизни. Мой хромоногий вездеход. Он поднялся и, шатаясь, двинулся на врага. Паукообразные, по всей вероятности, не сообразили, что необходимо добить поверженный вездеход. И зря. Это была ошибка, ставшая роковой для большинства присутствующих Блу-Блу. Они просто стояли и смотрели, как мой изрядно покореженный транспорт ковыляет в их сторону, не очень уверенно, спотыкаясь и клонясь то влево, то вправо, но зато очень целеустремленно. И было в этой его целеустремленности нечто успокоившее меня. Раз. И с поразительной стремительностью вездеход выпустил из своего цельного на первый взгляд корпуса целую россыпь гибких и подвижных щупалец. Два. Из этих щупалец ударили длинные струи разноцветного ослепительного пламени. Три. Паукообразные заметались, отчаянно стрекоча, многие из них горели заживо, а прочие, рассыпались в панике в разные стороны. Через каких-нибудь полминуты все было кончено. Обгорелые многоногие трупы тех, кому не повезло, валялись в грязи. Вездеход стоял, готовый к дальнейшему пути. Я был, несколько ошарашен и вымотан. Меня чуть не убили в этом космическом захолустье. Когда понимаешь, что мог погибнуть, становится не по себе. Хочется плюнуть на всю эту межзвездную романтику и потихоньку свалить на тихую мирную матушку-Землю, которая кажется теперь очень спокойным и безопасным местом. По крайней мере, меня такие мысли посещали, особенно после этого первого дела. Что же я вновь забрался в вездеход, который после всего случившегося стал еще менее комфортным для передвижения и приказал двигаться к точке отправления. Остаток пути прошел без приключений. Если Блу-Блу и замышляли что-то недоброе, то намерения свои они держали при себе. Я немного удивился тому, что мой неказистый вездеход оказался настоящей боевой машиной. Тогда я подумал, что за всем этим стоит невидимая рука клана, но после мне объяснили, что подобное совершенно в порядке вещей. Передвижение по планетам может быть довольно опасно, и потому изрядная доля галактических транспортных средств, наряду с искусственным интеллектом, оборудуется и самими разными системами защиты и нападения. Так что самый простой вездеход может при необходимости дать бой. Что касается системы галактической транспортировки, то в первое время она казалась мне натуральным чудом. Только что перед тобой была пустыня, или джунгли, или бушующий океан. Ты нажимаешь кнопку и оказываешься в огромном городе, среди причудливых зданий, механизмов, невообразимых существ. Из жары в холод, из ночи в день, из дикого мира в эпицентр цивилизации. К этому было довольно сложно привыкнуть. Сама транспортировка осуществляется мгновенно. Ты не чувствуешь ничего, только картинка вокруг тебя меняется. Это вызывает довольно странное ощущение того, что космос очень малый, что от одного конца галактики до другого рукой подать. Итак, я вернулся с первого задания. Здесь вполне уместен вопрос «куда?», но как раз с ответом на него я затруднюсь. Я не знаю куда. Думаю, это было что-то вроде космической станции. Очень благоустроенное место. Совершенно пустое, если не считать служебных роботов и голографического помощника, длинноногую блондинку. Уж не знаю, из каких глубин моего подсознания клан выкопал этот образ. Блондинка поблагодарила меня от имени клана за успешно выполненное задание и отправила получать медицинскую помощь. Что было очень кстати, меня изрядно помяло, когда вездеход полетел вверх тормашками, болела разбитая голова, да и с ребрами был явный непорядок. Уровень медицинской помощи меня приятно удивил, как и внешний вид врача, который напоминал плазменную панель со множеством щупалец. Уж я не знаю, что он там этими своими щупальцами делал, могу сказать только, что буквально 5 минут хватило, чтобы все неприятные ощущения как рукой сняло. На выходе из врачебного кабинета меня встретила все та же голографическая блондинка, и мы двинулись в комнату отдыха. В комнате отдыха было комфортно, громадная кровать, куча еды, доступ к галактической информационной сети, приятные глазу цветы. Если ты в клане, или хотя бы рядом, то о тебе позаботиться. Это мне стало понятно в первые же дни. Кстати, о еде. Она была вполне земной. Фрукты, бананы, апельсины, яблоки. Превосходное мясо, свинина и говядина. Картофель, овощные салаты, десерты. Все это содержалось в огромном холодильнике и было произведено специально для меня. Впоследствии я узнал, что любая еда может быть синтезирована специальным кухонным механизмом, что называется, из воздуха. Со временем я пристрастился и к инопланетной кухне, вернее, кухням. У каждой разумной расы свои кулинарные предпочтения, и далеко не все они подходят земному организму, даже если он и был адаптирован под возможность жить в других мирах. Но некоторые блюда я все же полюбил. Еще хочу сказать, что синтезированная пища нравится далеко не всем в галактике. Многие разумные существа предпочитают, что называется, натуральный продукт, искусно приготовленный и поданный к столу, а это значит, рестораны пользовались не меньшим, чем на Земле, успехом во многих мирах. Да что там говорить, у клана были свои рестораны, и сам я даже управлял несколькими, да и просто посидеть любил. Но это много позже. Я пробыл в этом месте некоторое время. Сказать сколько, я затрудняюсь. Вообще вне Земли на первых порах я испытывал серьезные проблемы с ощущением времени. Иногда мне казалось, что прошли уже годы с тех пор, как я попал сюда. А иногда, что это произошло чуть ли не вчера. Здесь не было часов, недель и месяцев, к которым я так привык на Земле. Но зато было ощущение внутреннего времени. Снова отмечу несовершенство нашего земного языка для передачи совершенно неземных понятий. Я говорю о внутреннем времени, ощущении, к которому очень сложно привыкнуть, но которое, спустя время, становится таким же естественным, как обоняние и осязание. Чертовски сложно объяснить. Это как будто внутри тебя не просто часы, а еще и будильник с ежедневником и автоматической напоминалкой. К примеру, ты буквально чувствуешь приближение времени, на которое запланирована встреча. И чем скорее встреча, тем сильнее ощущение. Практически невозможно опоздать или забыть. Мне объясняли, что это ощущение совершенно необходимо для члена клана, а появляется оно во время частичной трансформации личности. Полезное качество, но напряжное немного. Ты не забываешь даже того, что хотел бы забыть. Ты всегда должен действовать рационально, на благо клана. Всегда. Глава 7. В общем, некоторое время я провел на станции. Уж не знаю, был ли я единственным ее обитателем, но, во всяком случае, в обжитом мною секторе я не встречал никого, кроме механизмов и голографической блондинки. Я обучался, больше всего, владению оружием и навыкам ведения боя. Это происходило на специальном полигоне, что-то вроде громадного, совершенно пустого и ровного подвала, который мог превратиться в горы, джунгли, улицу или побережье. Я охотился на существ, разумных и не очень, и они охотились на меня. Я преследовал и уходил от погони. Я учился все больше и больше замедлять время. Участвовал в уличных боях, ликвидировал совершенно жутких, но при этом, хорошо охраняемых, существ. Осваивал разные виды оружия. Учился пользоваться самыми немыслимыми видами транспорта. Это обучение в корне отличалось от моего земного опыта. Полученные знания и навыки не забывались, не складывались куда-то в дальний ящик памяти, они будто бы всегда были передо мной, всегда готовы к использованию и при этом как бы сцеплены с моим телом, системой моих реакций. Нужные мышцы сокращаются в нужный момент, рука не дрожит, глаз максимально остр, и все тело работает на выполнение поставленной задачи. С одной стороны, мне это нравилось. В считанные дни получить совершенно бесценные знания и возможность применять их, это дорогого стоило. Но с другой стороны, такой упор именно на боевую подготовку мог свидетельствовать о том, что из меня готовит боевика, что было немного обидно. Быть простым быком, исполнителем, пусть даже и в могущественном галактическом клане, это все же не совсем то, к чему я стремился. Вот и я тогда, нет, не затаил обиду, но слегка задумывался. Учили меня, впрочем, и переговорам. Были рассмотрены около 500 разумных рас, с которыми у меня шанс столкнуться при выполнении задания. Большей частью жуткие чудовища, если говорить о внешнем виде. Совершенно безумные чудовища, если руководствоваться логикой и опытом простого землянина. Но я уже не был простым землянином. Я даже не могу сказать наверняка, был ли я человеком к тому времени. Но вернемся к вопросу переговоров. Меня учили азам космической дипломатии. О том, что можно говорить, а что и кому говорить ни при каких обстоятельствах нельзя. Я получал представление о главных галактических религиях, кодексах чести и системах ценностей. Были смоделированы тысячи ситуаций, и далеко не все мне удалось более-менее успешно разрулить. Меня убивали, съедали заживо, разрывали на куски. В меня плевали чем-то едко ядовитым, стреляли из примитивных пращей из последних галактических новинок оружейного рынка. Меня проклинали и бронили, мне угрожали, лезли драться. Были даже случаи, когда меня просто не замечали. Все это, к счастью, происходило в виртуальном пространстве, в которое превращался уже упомянутый мною подвал. А после тренировки я шел объедаться десертами, купаться в бассейне и валяться на кровати, гоняя по галактическому интернету, в котором я уже стал маломальски ориентироваться. Отдохнув, я шел к куратору. Куратор, об этом нужно рассказать поподробнее. Во-первых, куратор был членом клана. Во-вторых, я никогда его не видел. Мы связывались по сети, и связь эта всегда происходила в конференц-зале, довольно помпезном помещении, которое, вероятно, использовалось для приемов, праздников и всего такого. В-третьих, беседы были довольно пространные, по всей видимости, проводились для того, чтобы получше изучить меня. Куратор рассказывал довольно интересные вещи, хотя и впадал время от времени в излишнюю, на мой взгляд, пафосность. Большей частью наши беседы крутились вокруг темы Великой Пустоты. Я в этих беседах выступал в роли такого себе Люка Скайуокера, которого многоопытный учитель Йода учит жизни и главным джедайским понятиям. Иногда мне с трудом удавалось сдержать улыбку, когда невидимый куратор слишком уж врубал Йоду. «Великая пустота», — строго говорил мне куратор, — «есть основа любой наполненности. Все существующее создано великой пустотой и из великой пустоты. Великая пустота играет со светом бытия, и в результате появляется все сущее. Не надейся на оружие, не надейся на силу, на разум и убеждение. Надейся на одну только великую пустоту, почувствуй себя частью ее, а ее частью себя, и тогда оружие, сила и даже разум не будут нужны тебе. Используй силу, Люк». Тихонько улыбался я про себя. Разговоры куратора о великой пустоте казались мне чем-то вроде воспитательного часа. Уныло, бессмысленно и неинтересно. Многофункциональной винтовкой, полагал я, можно добиться реальных результатов. А что до великой пустоты, то это дело темное, джедайское. Впрочем, наши беседы мне нравились хотя бы потому, что больше мне и поговорить было ни с кем, если не считать голографическую блондинку, из которой собеседник довольно скверный. Еще куратор рассказывал о клане, и рассказы его были для меня чем-то вроде фантастики. По его словам выходило, что члены клана, развившие великую пустоту в себе, могли повергать чуть ли не целые армии простой мысленной концентрацией, и править галактикой едва ли не единолично. Вопрос управления галактикой меня заинтересовал. Я спросил у куратора, существует ли галактическое правительство. Куратор лишь рассмеялся в ответ. Впоследствии, из его рассказов я понял, что никакого галактического правительства нет, а существуют центры влияния, одним из которых и является клан Цзыкун. Я спросил про другие центры влияния, но куратор отделался общими фразами и не сказал ничего конкретно. Из чего я сделал вывод, что наверняка существуют и другие кланы, или тот же Турдум. Узнать бы еще, кто это такой. Кстати, о галактическом интернете. Это не источник знаний, совсем нет. Большей частью это просто свалка самой разнообразной информации, 99% из которой мне была полностью непонятна. Что до поисковика, то он существовал, но работал как-то странно, предоставлял не совсем ту информацию, на которую рассчитывал спрашивающий. Так, я не нашел ничего о Турдуме, о других кланах, и почти ничего о клане Цзыкун. Еще я учился, если предельно упростить, то это можно выразить одним словом – понимание. Пониманию существ, бесконечно далеких от человеческой логики, пониманию существ, даже не обладавших разумом в земном смысле этого слова. Вернее, не так, я не учился пониманию в прямом смысле этого слова. В меня словно устанавливали пакеты программ, содержащих ключ к чужому разуму и мышлению. Признаюсь, что это было довольно жутко. Проникнуть в недра нечеловеческого разума, это на первых порах казалось мне намного страшнее самого безнадежного боя. Чувства от прикосновения к нечеловеческой природе, ужасы и омерзения, были очень сильны. Я доложил куратору об этом, но куратор сказал, что я должен справиться сам, как подобает будущему члену клана. «Они, — сказал куратор, — и так подвергли мой разум слишком большим трансформациям за очень короткое время. Я пытался бороться с этим, но на первых порах безуспешно. Ужасы и омерзения сохранялись. Что же, вероятно, через такое проходили все члены клана. А вот что мне нравилось, так это гонять по разным планетам. Безопасные виртуальные гонки захватывали дух настолько, что по ощущениям совершенно не отличались от настоящих. Я готов был часами мчаться по зимнему лесу на животном, напоминающем носорога, уходить от погони, отстреливаться, перепрыгивать овраги, лавировать между деревьями. Еще меня учили драться. Точнее, не драться, а бить. В мой несчастный перегруженный мозг потоком лились знания об анатомии и физиологии самых разных инопланетян, об их уязвимых местах и болевых точках. На симуляторах боя я видел эти болевые точки слегка подсвеченными, что сильно помогало, особенно если противник был несоизмеримо сильнее физически. Также меня учили инопланетянским боевым навыкам и умению противостоять им. Что-то вроде зачета я сдавал, спаррингуясь с очень злобной и верткой тварью, которая больше всего походила на громадную бронированную медузу. Она практически не имела уязвимых мест, но зато имела целый биологический арсенал, ядовитые колючки, которыми она выстреливала, лезвие на концах щупалец, а кроме того, она швырялась чем-то вроде шаровых молний и выпускала клубы какого-то отвратительно вонючего газа. Тварь, как я уже сказал, почти не имела уязвимых мест. Единственное место, которое слегка светилось, а значит, было уязвимым, находилось на брюхе за толщей брони. От этой машины убийства я спасался, замедляя время, что давало небольшую фору. Небольшую, потому что тварь передвигалась почти молниеносно, и если бы не способность замедлять время, то я не продержался бы и 10 секунд. Сам я был вооружен довольно удобной штукой, чем-то вроде копья, полутораметровая древка из очень легкого и чрезвычайно прочного металла, и примерно 20-сантиметровый наконечник, острие, которое можно превращать в меч нажатием на паз посередине древка. Этим нехитрым оружием я сначала лишил тварь части щупалец, что сделало ее атаки намного менее эффективными, а затем начал долбить в то самое уязвимое место на брюхе. Это продолжалось довольно долго, броня была крепка, но я все же пробился, копье вошло в раскрывшуюся желеобразную плоть, и тварь сначала встала на дыбы, а потом медленно осела, что означало одно – зачет сдан. Впрочем, настоящие экзамены, в том числе и по рукопашному бою, были впереди. Если бы мне сказали тогда, что медуза на самом деле несерьезный противник по сравнению с другими, то я не поверил бы и, возможно, возмутился. Завалив медузу, я гордился собой и своими успехами. Я считал, что серьезно прогрессирую. Сейчас не могу об этом вспоминать без улыбки. Учили меня также отражать и ментальные атаки. Некоторым существам, для того, чтобы справиться с тобой, не нужны когти, мышцы, жало и броня. Они просто атакуют твой разум. Ты испытываешь страх, панику, апатию или сонливость. Можешь даже на время потерять рассудок или вырубиться. Можешь попасть под полный контроль, когда манипулятор управляет каждым твоим движением. Не очень приятно, скажу я вам. Что касается ментального карате, то меня учили не только защите блокировки, но и нападению. Не могу сказать, что преуспел в этом, однако азы усвоил неплохо. Бывали ситуации, когда ментальные приемы спасали мне жизнь.